Глава 21. Биргит. Сентябрь 1941 года. Биргит лежала на животе и напряженно вглядывалась в темноту, стараясь услышать звук приближающегося поезда. Осенний воздух был прохладным, вечерняя роса просачивалась сквозь одежду. Ингрид медленно ползла к железнодорожным путям. Они были в миле от Зальцбурга на опушке леса и собирались пустить поезд под откос. 2,5 года назад Биргит официально примкнула к сопротивлению. За это время она участвовала в 10 с лишним подобных мероприятиях. Коммунисты взорвали несколько железнодорожных путей, совершили налет на 2 склада в поисках оружия, а однажды спасли нескольких пациентов из ближайшей психиатрической больницы, утащив их в лес, прежде чем новый режим смог их систематически убить. Каждый раз, задаваясь вопросом о нравственности того, что она делала, она напоминала себе о том, на что были способны нацисты. Ингрид была права. Насилие стало единственным способом бороться и победить. Ингрид добралась до рельсов, и Биргит инстинктивно напряглась. Она знала, что подруга гораздо опытнее по части закладывания бомб, но опасность все равно была, даже без учета возможности быть обнаруженными. Когда поезд сходил с рельсов, они убегали в лес, и этих бесценных минут должно было хватить, чтобы скрыться от солдат, которые могли собраться с духом и напасть, пока их хватало. Навострив уши, Биргит наконец услышала далекий слабый гул. Она свистнула быстрой высокой трелью, подавая сигнал, и Ингрид начала пятиться назад. Биргит присела на корточки, в любой момент готовая сорваться и побежать. Ингрид отползла, и понемногу показался поезд. Темная громада на фоне ночного неба. Двигаясь слишком медленно, Ингрид могла погибнуть, подорвавшись на бомбе, которую сама же и заложила. Биргит поднялась, ее сердце бешено колотилось. Она бросила взгляд направо. Эльза, еще одна участница сопротивления, стояла в 10 метрах от них. Они решили не вовлекать в ночные мероприятия мужчин, потому что наказание за то, что классифицировалось как военные действия, было очень суровым. Женщины привлекали меньше внимания, но все же Биргит знал, если их поймают, их, скорее всего, тоже повесят, как и мужчин. Оставалось несколько секунд, прежде чем поезд наедет на бомбу, а Ингрид все еще не отползла на безопасное расстояние. Приглядевшись, Биргит поняла, что подруга зацепилась за что-то ногой и пытается освободиться. Поезд дернулся, и небо тут же наполнилось светом, а воздух — летящими обломками. Биргит увидела, как взрывная волна отбросила Ингрид назад и тут же отвернулась, чтобы защитить себя. «Беги!» — приказала Эльза, поворачиваясь к лесу. «Но Ингрид! Ей уже не помочь!» Биргит понимала, нельзя рисковать безопасностью всей группы ради одного. Ингрид нужно было оставить умирать. Она должна была предположить, что так будет. И все же одну мучительную секунду Биргит колебалась. За что они сражаются, если они бросили своего товарища на произвол судьбы, на растерзание и смерть? Передняя часть поезда разлетелась на куски, задняя сошла с рельсов. Солдаты, вскинув винтовки, уже подходили сзади. Биргит рванула к Ингрид. Та была вся в крови и без сознания, но дышала. Биргит схватила ее за руки, взвалила на плечо с силой, какой сама от себя не ожидала. Уже добравшись до края леса, она услышала выстрел, и что-то просвистело у нее над ухом. «Хольд! Хольд!» Спотыкаясь на каждом шагу, задыхаясь, она бежала глубже в лес. Прогремел новый выстрел. «Солдаты убьют их обеих. Они погибнут здесь, в лесу. И то, если повезет. О том, чтобы выбраться отсюда, не могло быть и речи». Внезапно рядом послышались шаги, и Эльза закинула руку Ингрид себе на плечо, чтобы помочь Биргит ее тащить. «Побежали», — шепнула она, и они рванули в лес так быстро, как только могли. «Машина ждет. Мы справимся». Следующие несколько минут казались бесконечными. Все тело Биргит сводило от усталости и боли, но она ставила одну ногу впереди другой, спотыкаясь на неровной земле. Она слышала, как солдаты продираются через подлесок, но они не знали этот лес так хорошо, как его знали Биргит и Эльза. Все его тайные узкие извилистые тропы. Они ныряли и петляли между деревьями, пока, наконец, к счастью, не выбежали на грязную дорогу, где ждала машина. За рулем была Ева, тоже из группы сопротивления. Они рухнули на заднее сиденье, Ингрид распласталась между ними. Ева с силой надавила на педаль, и автомобиль с ревом умчался прочь в облаке пыли. Когда лес остался позади, глаза Ингрид распахнулись. «Вам надо было оставить меня там», — пробормотала она с улыбкой. 6 часов спустя, когда Ингрид уже была в безопасности, Биргит стояла у двери и ждала Вернера, чтобы вместе ехать в Бергов. Все ее тело ломило, и она щедро напудрилась в попытке скрыть круги под глазами. Когда Вернер подъехал к ее дому на маленькой двухместной машинке, она не смогла сдержать удивление. «Ради всего святого, где ты взял машину?» «Это друга», — с важностью ответил Вернер. «И у него был бензин. Не каждый день мы ездим в Орлиное гнездо, верно?» «Это уж точно». Биргит натянула улыбку, чмокнула Вернера в щеку и побрела к машине. «Я думала, мы поедем на поезде», — сказала она, сумев даже рассмеяться, когда машина выехала из Зальцбурга. Небо над головой было ярко-синим, горы сияли, как зазубренные бриллианты. Кое-где вершины были припорошены снегом. «Только не сегодня». Одной рукой Вернер крепче сжал руль, а другой притянул к себе Биргит, так что ей пришлось придвинуться поближе. «Я так рад тебя видеть, Энгель. В этом белом платье ты и впрямь похож на ангела». «Ой, да, но старая», — ответила Биргит, встряхнув головой, хотя ей потребовалось несколько купонов на ткань и несколько часов за швейной машинкой, чтобы сшить это простое платье из белого ажурного хлопка с пышными рукавами и зауженной талией. В конце концов, ей хотелось выглядеть достаточно нарядно. Она опустила глаза, увидела, что под ногтями осталась грязь с прошлой ночи, и быстро спрятал руки в складки юбки. «Я очень рад», — вновь сказал он очень искренне, даже искреннее, чем обычно. Биргит искоса посмотрела на него и отметила, что с прошлой их встречи несколько месяцев назад он сильно похудел. В его чертах появилась какая-то мрачная твердость, которую не могли смягчить легкая улыбка и смеющиеся глаза. Только увидев его, Биргит сразу же спросила, как он себя чувствует, а он отмахнулся от вопроса, нетерпеливо дернув плечами, и ничего не сказал. Биргит следовало попытаться спросить еще раз, но она не могла себя заставить. Было тяжело даже думать о том, чтобы провести день в Бергофе, в компании Гитлера, и бог знает скольких других нацистских офицеров и официальных лиц. Ей казалось, что правда о том, кто она такая, чем она занимается, будет написана на ее лице. И все сразу это поймут. А информация, которую можно было бы передать коммунистам, она не могла представить, как ей удастся что-нибудь разузнать. И сейчас, пока они мчались по тропинке, а перед ними вздымались горы, и мир казался таким ярким и блестящим, ей просто хотелось наслаждаться минутами, проведенными с Вернером, или, по крайней мере, попытаться. «И я рада», — ответила она, сжимая его руку. «Но я бы предпочла провести этот день только с тобой, без других людей. Тем более таких». «Неужели ты не хочешь взглянуть на Бергов?» Он бросил на нее чуть насмешливый взгляд, но его лицо по-прежнему оставалось суровым. И Биргит показалось, что она уловила в его голосе нехарактерные язвительные нотки. «Немногим удается заглянуть в частную резиденцию фюрера». «Я знаю, но, если честно, сильно волнуюсь». Она решила, что будет с Вернером откровенно, насколько возможно. Так, подумалось Биргит, паутина лжи станет чуть менее тугой. Хотя обманывать его все равно придется, и это было противно. «Да, в общем-то, и я никогда не видел его лично. Даже когда он приезжал в Зальцбург, мы только мельком на него взглянули. Надо было думать о том, как маршировать. А теперь ты, может быть, даже с ним поговоришь», — заметила Биргит, с трудом подавляя дрожь. Ей не хотелось говорить с Гитлером. Более того, эта мысль наполняла ее ужасами и отвращением. Она знала, что многие женщины сходили с ума по фюреру, целовали его фотографию и даже обнажали грудь, когда его кортеж проезжал мимо. Бергит не могла этого понять. «Скорее всего, он нас и не заметит. В центре его внимания будет генерал Шернер, а не мы». Бергит показалось, что в голосе Вернера прозвучало облегчение. Она-то уж точно его ощутила. Спустя полчаса они въехали по извилистой дороге в ворота поместья, перед которыми стояли двое охранников эсэсовцев. Бергит знала, что милый район, куда раньше приезжали отдыхающие, за последние годы был полностью захвачен рейхом, а владельцы гостиниц и домовладельцы вытеснены правительством. Помимо гитлеровского «Орлиного гнезда», здесь располагались дачные резиденции нескольких других высокопоставленных чиновников, в том числе Геббельса и Геринга. Здесь постоянно дежурили патрули охранников СС и стояли зенитные орудия, чтобы обеспечить безопасность всего комплекса. Вернер свернул на дорогу и остановился у ворот, чтобы показать свое удостоверение личности вместе с удостоверением личности Биргит. Ее сердце колотилось, пока охранник обводил их лица тяжелым, испытующим взглядом, прежде чем повернуться к бумагам. «Первая горнострелковая дивизия, да?» — сказал он, возвращая бумаги, явно довольный. «Летом вы, если не ошибаюсь, на славу потрудились, захватили Львов». «Верно», — ответил Вернер. Бергит заметил, как его пальцы впились в руль. «Я слышал, что эти коммунистические ублюдки там сошли с ума, повырезали половину населения». «Только евреев и большевиков», — ответил Вернер, пренебрежительно пожав плечами. Но Бергит заметила, что костяшки его пальцев побелели. «Почти всю работу за вас и сделали». Охранник рассмеялся и сделал им знак, что можно ехать дальше. Бергит взглянула на Вернера, пока он вел машину по переулку к Бергофу. Огромное шале располагалось на вершине горы. Несколько широких террас выходили на заснеженные горы. Она не спросила, что он имел в виду, когда разговаривал с охранником, но Вернер все равно слегка покачал головой. Они оба молчали, пока ехали к шале, и другой охранник махнул Вернеру рукой, чтобы он припарковался. Когда Бергит выходила из машины, ее ноги тряслись. Она дрожащими руками сняла платок, нервно поправила волосы и надела соломенную шляпку, украшенную веточкой эдельвейса, в тон платью. Поскольку эдельвейс был эмблемой горных дивизий, она сочла такое украшение уместным, но когда она взглянула на нескольких других женщин, сопровождавших своих мужей и женихов, весь ее наряд показался ей чересчур детским. На них были либо туго подпоясанные жакеты и узкие юбки, либо дирндли, которые, как знала Бергит, Гитлер считал воплощением германской женственности. Бергит хотелось выглядеть невинной, но теперь она боялась, что зашла слишком далеко и в своем ажурном платье производит скорее впечатление девочки-переростка. «Пойдем», — велел Вернер. Он казался еще несчастнее, чем раньше, его губы сжались в тонкую линию, а тело напряглось, пока они шли к дому отдыха Гитлера. Предполагалась праздничная атмосфера, но она совершенно не ощущалась. Приближаясь к входу, Бергит, как ни странно, ощутила любопытство. Это был дом, даже, можно сказать, центр вселенной человека, который подчинил себе почти всю Европу и теперь намеревался подчинить мир. Человека, который распоряжался жизнью и смертью тысяч, если не миллионов, других людей, который одобрял аресты, пытки и казни невинных. Каким может быть его дом? Бергит не знала, что ожидал увидеть. По-спартански простое, скудно обставленное помещение или роскошные залы, полные золота и мрамора. Но интерьер Бергофа совместил в себе то и другое, если такое было возможно. Широкая прихожая была заставлена кактусами в керамических горшках с оловянной глазурью. Через нее они прошли в большой вестибюль с огромным камином из красного мрамора и мебелью в тевтонском стиле. Все было обставлено с большим размахом. Бергит едва успела осмотреть обшитую деревянными панелями столовую и большую библиотеку, увешанную книжными полками, как их с Вернером вместе с остальными гостями пригласили на широкую террасу с видом на горы. Здесь были накрыты столы под разноцветными брезентовыми зонтиками. Вид был ошеломляющим, но воздух ледяным. И Бергит в своем хлопковом платьице тут же продрогла. Здесь было гораздо холоднее, чем в Зальцбурге, где в воздухе еще витал намек на лето. «Может, познакомишь меня с кем-нибудь из однополчан?» — предложила она, стараясь говорить беззаботно и жизнерадостно, но понимая, что ее голос звучит напряженно. Тем не менее, она должна была приложить усилия, чтобы поболтать с кем-то, пообщаться, чтобы выведать хоть какую-то информацию. Официанты разносили лимонад. Гитлер никогда не позволял подавать алкоголь. И Бергит взяла стакан, вцепившись в него, как в спасательный круг. Большинство присутствующих мужчин были, как и Вернер, членами 1-й горнострелковой дивизии, но она заметила и несколько офицеров СС в черной парадной форме и несколько других высокопоставленных нацистских офицеров, расхаживавших кругами. Все они наводили на нее ужас. Ее охватил безумный страх того, что она, не подумав, скажет что-нибудь неуместное. Хотя, по правде говоря, она сомневалась, что может выдавить хоть слово. Ее губы были стянуты, как завязки кошелька, когда она оглядывалась по сторонам с выражением, как она надеялась, дружеского интереса, а не боязливой скрытности. «Ну, давай, если хочешь», — без особого энтузиазма ответил Вернер и подвел ее к компании нескольких мужчин и их жен. Имена, лица и подробности слились в калейдоскоп. Все тело Бергит напряглось в ожидании самого хозяина. Гул в ее мозгу заглушал все звуки, так что она едва могла поддерживать безобидную болтовню о природе, погоде и новых фильмах. Гитлер был, как знала Бергит, большим поклонником голливудского кино. «Все нервничали», — с удивлением поняла она. Она видела это в их напряженных улыбках, в их натужной веселости, в том, как они сжимали стаканы с лимонадом и оглядывались по сторонам, как и она. «Все боялись Гитлера, того, что он может сказать, что он может сделать». А почему им было не бояться? Это был человек, организовавший систематическое преследование целой религии. Как она однажды сказала Вернеру, почему бы любому из них не стать следующими? Она задумалась о преклонении перед Гитлером, о котором столько слышала, о женщинах, о которых она читала в газетах, целовавших его фотографию или обнажавших перед ним грудь. Вдруг в них тоже говорил страх. Вдруг обожание было лишь защитной реакцией. У нее не было времени обдумывать этот вопрос, потому что по залу пробежала рябь, словно электрический ток. Люди выпрямлялись, расправляли плечи и вытягивали шеи. На лицах читались любопытство и тревога. Они ждали Гитлера. Бергит инстинктивно сделала шаг назад, когда он... быстрым шагом вошел в комнату, одетый в униформу. Первое, о чем она подумала при виде него, какой он удивительно маленький. Он был лишь самую малость выше ее отца и почти таким же худощавым. Но его энергия и жизненная сила заполняли все пространство зала, когда он стоял в центре, и все вскидывали правые руки, приветствуя его. Бергит колебалась, потому что за 3,5 года после Аншлюса ей удалось ни разу не отдать одиозное приветствие. На улицу она всегда брала с собой сумки, чтобы у нее нашлась причина не поднимать руку, и никогда не ходила ни на какие митинги или парады. В магазине, когда входил покупатель, она не сводила глаз с часов и просто кивала в ответ. А здесь, в Бергофе, самим Гитлером в комнате? Наконец она неуверенно подняла дрожащую руку. «Хайль Гитлер», прошептала она чуть позже, чем все остальные, так что слова отозвались в тишине, как плеск камешка, брошенного в пруд. Вернер бросил на нее осуждающий взгляд, но, к счастью, никто больше ее не услышал и не заметил. Бергит опустила руку с чувством одновременно облегчения и стыда за то, что она вообще это сделала. Гитлер побрел по залу по часовой стрелке, приветствуя мужчин и пожимая им руки, а те в ответ щелкали каблуками, стараясь напустить на себя вид одновременно бойкий и торжественный. Вернер же тоже стал пробираться вперед, увлекая за собой Бергит, так, чтобы они всегда были на шаг впереди Гитлера, и у нее ушло несколько минут, чтобы осознать, что он делает так намеренно. «Он не хочет встречаться с Гитлером», — поняла она, и эта мысль наполнила ее душу радостью, любопытством и даже надеждой. «Может быть, Вернер уже больше не почитатель фюрера?» Остаток дня тянулся с мучительной медленностью. Еще час пустых разговоров, за ним бесконечный час в обеденном зале за разнообразными пирожными и речь Гитлера, которая с каждым словом становилась все громче и настойчивее. «Впереди нас ждет зима, полная напряженной работы. Все, что еще предстоит улучшить, будет улучшено. Немецкая армия сейчас стала сильнейшим военным инструментом в истории. Никакая сила и никакая поддержка из любой части мира не могут изменить исход этой битвы ни в каком отношении. Англия падет. Вечное провидение не позволит победы того, кто только с целью сохранить при себе свои богатства, готов пролить кровь». Вслед за каждым драматическим заявлением собравшиеся хором кричали: «Хайль Гитлер!» Рейхсфюрер намеренно выдерживал паузы. Бергит чуть слышно шептала эти слова, ее сердце все сильнее наполнялось свинцовой тяжестью. И казалось, что Вернер тоже старается произносить их как можно тише. В конце концов, под аплодисменты и новые крики «Хайль Гитлер!» все закончилось. Хотя Бергит старалась не слушать речь, она обнаружила, что украдкой поглядывает на Гитлера, отмечая его ярко-голубые глаза, аккуратно подстриженные усы, его горделивые плечи, прямые, как шомпол. «Он был харизматичным», — неохотно признала она, «хотя по-прежнему пугал до ужаса». Когда они выходили из зала, она осознала, что это ее последняя возможность получить какую-нибудь информацию. Прежде чем она успела одуматься, она подошла к Гитлеру, окруженному охранниками, и протянула руку. «Спасибо, майн фюрер, за ваши вдохновляющие слова», — сказала она сама, поразившись тому, насколько уверенно прозвучал ее голос, насколько искренне. «Для меня было большой честью слушать, как вы говорите». Гитлер сузил глаза и посмотрел на нее. Его грудь чуть раздулась. «Правда всегда вдохновляет, фрайлейн». «Это точно». Бергит смиренно опустила голову и взяла под руку Вернера, дрожавшего от напряжения. «Я так горжусь Гаутманом Хаусом и всей первой горнострелковой дивизии», — добавила она, чуть помолчав, «тем, чего они достигли и какие преграды преодолели, учитывая трудности, с которыми они столкнулись, и без сомнения еще столкнутся». В ее голосе звучали вопросительные нотки, но если она думала, что Адольф Гитлер собирался добровольно сообщить ей какую-либо информацию, она, конечно же, ошибалась. «Верно». Бергит подняла глаза, но взгляд Гитлера ничего не выдал. У нее возникло ощущение, что возможность, которая могла бы открыть что-то важное, уже ускользнула. Чего она ожидала? Что он объявит о своих военных планах болтливой женщине, которую никогда раньше не видел? «Спасибо, майн фюрер. пробормотал Вернер и увел ее прочь. Его рука ощущалась, как железный обруч. «О чем ты только думала?» — прошипел он, едва они вышли на улицу, и Биргит закусила губу. «Я просто хотела с ним познакомиться». «Зачем?» — буркнул Вернер, натянуто улыбнулся охранником-эсэсовцем и направился к машине. Из ворот они выезжали молча. Когда же Берегов остался позади, Вернер сдавленно проговорил, не сводя глаз с извилистой дороги. «Я думал, тебе не нравится Гитлер». «Не нравится». Биргит смотрела невидящим взглядом на проселочную дорогу, ощущая внезапную слабость и дрожь. Напряжение покидало ее тело, и ее трясло. Она закрыла глаза и вновь открыла. «Ты изменился», — сказала она Вернеру. Он не ответил. «Ты больше им не восхищаешься?» Ей нужно было это выяснить. «Гитлером». «Я понял, о ком ты». Она смотрела на него, ожидая, когда он скажет что-то еще. Но он молчал. Наконец она нерешительно позвала. «Вернер!» Он крепче сжал руль, глядя прямо перед собой, его челюсть напряглась. «Что случилось?» — мягко спросила Биргит. «Ты так изменился с прошлой нашей встречи. Ты стала жестче с того лета, когда ты был в России. Что-то ведь... что-то должно было... Что случилось?» Бессильно закончила она свою бессвязную речь. Челюсть Вернера стала еще напряженнее. «Ты не хочешь этого знать». «Хочу», — воскликнула Биргит. В этот момент она не думала об Ингрид, об информации, обо всем этом. Она думала о мужчине рядом с ней, которого любила. Любила с самой первой встречи, даже пытаясь бороться с этим чувством и о том, каким измученным он выглядел. «Вернер, прошу тебя», — она накрыла ладонью его рукав. «Расскажи мне». К ее изумлению Вернер резко дернул руль машины, и она съехала с дороги. Камешки полетели вверх, машину занесло, и Биргит вскрикнула. Она схватилась за дверь, чтобы сохранить равновесие, пока мир расплывался, и подумала, неужели Вернер хочет, чтобы они в машине сбросились со скалы? Но он не выпускал руль из рук, и машина остановилась на клочке травы, на обочине дороги. Сердце Биргит колотилось, и все ее тело ослабло. Она сползла вниз по сиденью. Если бы он повернул руль в другую сторону, они бы покатились вниз по склону горы. Ее дыхание сбилось, она прижала руку к груди. «Вернер, ты не знаешь, что я видел», — пробормотал он, по-прежнему сжимая руль. Его кожа побледнела до серости, покрылась каплями пота. «Ты не можешь даже представить». «Так расскажи мне», — произнесла она дрожащим голосом. Все ее тело тряслось. Он сильно ударил по рулю ладонью. «Я же сказал тебе, ты не хочешь знать! Ты не сможешь это знать! Ты мне не поверишь! Ты не сможешь поверить!» «Мне кажется, ты должен мне рассказать, вне зависимости от того, хочу я знать или нет». Он покачал головой, внезапно низко застонал, накрыл лицо руками и стал качаться взад-вперед, как животное, которому больно. Биргит смотрела на него в страхе и изумлении. Где был тот беззаботный, уверенный в себе мужчина с жизнерадостной улыбкой и легким смехом? Что с ним случилось? Что он видел или даже сделал, чтобы превратиться в эту скулящую развалину? «Вернер, они убивают их, Биргит. Они убивают их тысячами». — говорил он, зажав губы пальцами, — сотнями тысяч. Хладнокровно, систематически. Как скот. Даже не задумываясь. Может быть, наслаждаясь этим. Но скучающе. «Что?» Она смотрела на него в непонимании, и на миг ей захотелось, чтобы все так и оставалось, потому что она знала... Понимание будет еще ужаснее. «Евреев. В основном евреев. но и большевиков, и цыган, и поляков. Кто кому не нравится. Мы заставляли их рыть ямы. Огромные ямы. Он снова застонал, и от этого воющего звука волосы на ее затылке встали дыбом. Ямы, в которые они ложатся. Живые. Один на другого. Я видел мужчину с сыном. Мальчику было 10, не больше. Отец. Он пытался утешить его, помочь ему лечь поверх других тел, потому что тот не хотел. Тот боялся. Боже мой, Биргит! На секунду он опустил руки, невидяще уставившись перед собой, и перед его глазами разворачивался невидимый ужас. Ты даже не можешь. Они должны были лечь в свои могилы, пока мы смотрели. А потом всех расстреляли. Он уронил голову на руки, его плечи беззвучно тряслись. Нет. Она представила себе эту сцену, и желчь подступила к ее горлу. Она не хотела об этом думать, она старалась не представлять, но она все же решительно представляла весь этот ужас, эту кошмарную сцену. Мужчину и его сына, их страх, отчаяние, бессильные попытки оставаться храбрыми. Вот что делает Гитлер. Вот кто он такой. И вы должны всегда, всегда бороться с этим. И бороться с ним. Чего бы вам это ни стоило. Когда я закрываю глаза, сдавленно прохрипел Вернер, я по-прежнему вижу их, как они там лежат и смотрят на меня. Я видел женщину, которую заставляли туда лечь поверх остальных. Она прошептала, мне всего только 23. Она была такой юной, такой живой. А потом... Его дело содрогнулось, он вновь застонал. Когда я закрываю глаза, я вижу реки крови, болото полное гниющих тел. И тогда они убивали 50 тысяч человек за один день. Просто оставляли там. Даже не хоронили. Биргит стряхнула головой, будто пытаясь отогнать эти картины, и вновь повторил механическим голосом. Нет. Она не могла все это представить, и в то же время могла. И это было страшнее всего. Вернер опустил руки, прижался спиной к сиденью. После этого он медленно покачал головой, рассеянно глядя в никуда. Мне плевать, что сделал Гитлер для чертовой экономики и сколько битв он выиграл. Мне плевать. Этому нет оправдания. И не может быть. Не может. Потому что если мы его найдем, если мы поверим, что оно есть, мы потеряем свою человечность. Мы станем дикарями. Чудовищами, понимаешь, Биргит? Понимаешь? Да, прошептала она. Понимаю. Он вновь содрогнулся. Я не хочу туда возвращаться. Я думал покончить с собой, но мне не хватило смелости. Я все равно хочу жить. Он глухо рассмеялся. И еще говорят, самоубийство для трусов. Ох, Вернер. Она сжала его руку, ее сердце было полно боли и любви. Она знала, что он хороший человек, и он это доказал. Мы могли бы сбежать. Куда? Вернер покачал головой. Гитлер держит под контролем почти всю Европу. И знаешь, как поступают с дезертирами? Расстреливают на месте, не задавая вопросов. Да, но ее мысли путались, что если бы Ингрид помогла Вернеру достать новые документы, она могла бы отказаться помогать тому, кого считала нацистом, но после вчерашнего была у Биргит в долгу. Биргит спасла ей жизнь, а Вернер доказал, что он не нацист. Они могли бы сбежать отсюда, пожениться, жить, как они мечтали, где-нибудь в Швейцарии или даже Англии. У них был бы маленький домик, спокойная жизнь. Дети. Может быть, я знаю выход. Вернер напрягся, медленно повернулся к ней, сузив глаза. Что ты имеешь в виду? Я знаю человека, который может достать фальшивые документы, выпалила она вне себя от волнения. Она уже их доставала для евреев. Мне кажется, она поможет и тебе. Тем более, что она у меня в долгу. Биргит, Вернер силой сжал ей руку. О чем ты говоришь? Помнишь, как мы познакомились? Я была на собрании коммунистов. Там я ее и встретила. Точнее, я встретила ее еще раньше, но... Ты сказала, что пришла на это собрание из-за подруги? Перебил он. Да, но потом пришла снова. Биргит говорила быстрее и быстрее, будто это могло помочь ему скорее ее понять. Я ей помогала, и остальным тоже. Не то чтобы очень, это верно, но делала, что могла. Она решила, что пока не будет рассказывать ему о ночных вылазках. Только не сейчас. Помогала? Ты же видишь, что творится, Вернер. Ты сам видел, какие они гнусные. Я должна была что-то сделать. И к тому же Франц... Франц? Ты имеешь в виду помощника твоего отца? Да, он еврей. И я помогла его спрятать. Где? Биргит медлила, внезапно осознав, что все может пойти не так. Вдруг Вернер лишь на миг поддался печали только и всего. Вдруг он сочтет своим долгом ее выдать Франца. Но нет, он не мог. Она ему доверяла. Она его любила. В аббатстве Нонберг. Там есть монахиня, которая нам помогает. Кунигунда. Добавила она на тот случай, если Вернер подумает, что это Лотта. Ее сердце бешено колотилось, желудок скрутило в тугой узел. Что если она совершила ужасную ошибку? Что если она все разрушила? Вернер мог рассказать кому-то о ней, о Кунигунде, обо всех ее тайнах. «Ты же понимаешь? Правда?» — умоляюще прошептала она. «Ты должен...» «Ты теперь понимаешь, Вернер, что выхода нет?» «Понимаю ли я?» У него вырвался не то всхлип, не то стон, он уронил голову на руки. Биргит в замешательстве и ужасе смотрела на него. «Биргит», — сдавленно прохрипел он, — «как ты могла? Разве ты не знаешь, до чего это опасно? Если это выяснится, тебя отправят в лагерь, это в лучшем случае. Я знаю». «Ты вообще представляешь, что такое лагерь?» «Нет, конечно же, нет! Ты не можешь представить!» Он поднял голову, встряхнул ее, вынул из кармана пачку сигарет. Биргит смотрела, как он закуривает, глубоко вдыхает дым. Она не знала, о чем он думает. «Ты злишься?» — пробормотала она, разорвав мучительную тишину. «Ты же не...» «Конечно, злюсь. Но не потому, что обожаю Гитлера или ненавижу евреев. Как бы твоя семья обо мне не думала, а только из-за тебя. Я не хочу, чтобы ты подвергала себя опасности, Биргит. Я тебя люблю. Я знаю, что это опасно, — тихо сказала она. Просто доверься мне. Я не говорю, что это легко. «Значит, ты готова отдать жизнь за помощника твоего отца?» В его голосе звучало скорее отчаяние, чем презрение. «Я готова отдать жизнь за благо человечества», — ответила Биргит. Вот что вынуждало ее выбираться из дома среди ночи и стоять на страже, пока Ингрид подкладывала бомбы под поезда, воровала оружие и совершала другие противозаконные действия. Ей было очень страшно, но она понимала, что так надо. Но ты прав, Вернер. Мы не можем утратить человечность. Вот что делаю я, чтобы ее сохранить. Долгое время он молчал и курил, потом устало пробормотал. Так вот зачем ты расспрашивал меня, где я бываю и что делаю? Чтобы передавать информацию этим коммунистам. Бергит молчала. За это тебя совершенно точно убьют. Как предательницу. Меня, скорее всего, тоже. Почти наверняка. Я никогда... Она замялась, не зная, что сказать. «Мне очень жаль», — проговорила она наконец. «Ты же понимаешь, мне пришлось...» Он не ответил. «Ты же не собираешься...» Она сглотнула, не в силах продолжать. Взгляд Вернера был полон тоски и боли. «Выдать тебя? Ты всерьез думаешь, что я на такое способен, Бергит?» «Я думаю, что ты хороший человек», — уверенно ответила она. «Хороший человек, втянутый в ужасную, чудовищную ситуацию. Не возвращайся туда, Вернер. Ты тоже можешь прятаться в аббатстве вместе с Францем». «Прятаться до конца войны?» Он смотрел на нее, не веря своим ушам. «А что потом? Гитлер намерен победить, чего бы ни стоило победы, и ты это знаешь. Даже сейчас я не сомневаюсь, что так оно и будет. Все, конечно же, изменится. Эта бойня должна однажды прекратиться». «Значит, будет еще хуже». Вернер бросил окурок в окно, мрачно смотрел, как он падает на землю. «Я не вижу будущего ни для кого, Бергит. Неважно, что случится. Победим мы или проиграем. Мы в любом случае катимся в ад». «Значит, по дороге мы должны совершить столько добра, сколько сможем», — твердо сказала Бергит. Вернер лишь покачал головой, молча завел машину и вновь вырулил на дорогу. Весь остаток пути до Зальцбурга никто из них не проронил. Ни слова.